лекции на Радио 1. Все области человеческого знания. Здравствуйте, с вами Аркадий Недель, философ. Я занимаюсь сравнительной философией между Востоком и Западом. Сегодня мы с вами продолжаем разговор о древних цивилизациях. Мы говорили в прошлый раз о смерти, пространстве, времени. Сегодня мы поговорим о том, как люди древности воспринимали добро, зло, грех, вину и прочие вот такие категории. На самом деле проблема добра и зла перед древними людьми, которые жили в Древнем Египте, в Древней Месопотамии, стояли так же остро, как и перед нами. Но, наверное, в отличие от нас, эти понятия были не какими-то, вот, так сказать, абстрактными философскими категориями, хотя позже эти люди древности к этому пришли. Но в начале, конечно, и долгое, очень долгое время добро и зло было, они олицетворялись божественными силами, с которыми нужно как-то договариваться и от которых зависела напрямую их жизнь. В прошлой передаче мы говорили о таком очень важном египетском понятии, как маат, то есть справедливость, порядок, гармония, если тоже можно так перевести этот термин. Маат на самом деле это то, что, я повторю, установлено извечно. Это некая божественная, всепронизывающая такая структура. И, соответственно, понятно, что добро – это то, что поддерживает, значит, вот этот вот принцип. А зло – это то, что его разрушает. То есть, и, соответственно, любой человек, от фараона до самого простого египтянина, писца или каменщика, был обязан поддерживать вот этот вот фундаментальный принцип маата. И даже не потому, что это была какой-то необходимостью общественной, да, хотя не только, да, необходимостью общественной, но еще и личной, потому что надо сказать, что вот эти люди, они не при всем том, что, вот, как мы, опять же, говорили в предыдущих передачах, и древнеегипетское общество было свободным, там было гражданское общество, там была личная свобода индивидуальная, но при всем при этом, вот эта личная индивидуальная свобода, она, конечно, была вплетена, да, вот в эту вот вселенскую, божественную вот эту вот ткань, да, и, соответственно, поведение конкретного человека, меня, хорошее или плохое, оно не просто было хорошим или плохим с моей точки зрения, с точки зрения моих близких, с точки зрения там вот людей, которые непосредственно со мной общались, а это еще было хорошо или плохо с точки зрения вселенской. Поэтому как вел себя конкретный человек, это влияло на то, как ведет себя вся вот эта вот вселенская структура. То есть человек был вплетен вот в эту вот всеобщую, так сказать, матрицу этическую, религиозную и не различал себя с ней. При том, что он, еще раз повторяю, он воспринимал себя как индивидуума, как личность, но и при этом как вот эту часть вот этой вот общей системы. И это очень важно. Он воспринимал себя гораздо более вплетенным в это и, соответственно, более ответственным за все, весь этот мировой порядок, чем, например, сегодня, да, то, что мы, в общем, мы скорее отвечаем за себя самих, да, и там за близких, но не за весь мир. Это очень важно понять, когда мы говорим о мировоззрении древних, например, древних египтян. Вот это связано. Да, вот я еще раз хочу повторить, что вот эта связанность всего со всем, даже можно сказать, текучесть вот этого древнеегипетского мировоззрения, перетекание, да, божественного плана в человеческий, человеческого в божественный, отсюда, конечно, как мы выяснили, опять же, в наших прошлых беседах, не то чтобы отрицание смерти, да, но ее приятие и способы ее преодоления. Здесь еще важно упомянуть вот о чем, что о двух категориях очень существенных, которые играли фундаментальную роль. Это «ба» и «ка». Эти два термина очень сложно перевести на любой европейский язык, потому что аналогов практически нет. Но с какими-то вот поправками можно сказать следующее, что «ба» – это душа, а «ка» – это некие жизненные, божественные, потусторонние, можно сказать, силы, которые руководят человеком и во время его жизненного пути в мире этом, и будут ему помогать в его жизни по ту сторону смерти. А «ба» – это вот, надо сказать, что в период древнего царства «ба» – это что-то, что принадлежало исключительно фараону. Обладание некой душой, некой вот мембраной, да, даже более точно сказать, какой-то вот такой душевной, тонкой мембраной, которая связывала фараона с Богом, с божественным. И поэтому сам фараон был неким таким связующим звеном между вот божественным и человеческим. Даже, наверное, больше правильно сказать, что фараон принадлежал больше все-таки миру богов, чем миру людей. Потом, конечно, вот эта Ба тоже, ею тоже стал обладать не только фараон, вельможи, писцы, обычные египтяне. То есть вот эта Ба, оно со временем демократизировалось. Но если говорить о периоде Древнего Царства, то это было прерогативой фараона. Поэтому фараон, когда говорили о том, что он сын Бога, например, Бога Ра, да, или он сам является Богом, это не было метафорой. Это тоже очень важно понять. Это не было метафорой в том смысле, в котором вот мы сегодня там говорим и употребляем метафоры, что он настоящий там Бог, он демиург, он там еще кто-то, да, и все понятно, что мы имеем в виду. Когда в Древнем Египте говорили о том, что фараон является Богом, фараон является Ра, это один из центральных верховных богов Египта, то он в сознании египтян, фараон действительно был Ра. Он действительно им был в том плане, что вот он его манифестировал, пусть в своем теле, своим присутствием. И в этом смысле действительно он принадлежал больше миру богов, чем миру людей. Да, и поскольку фигура фараона на самом деле была очень важна для сознания древнего египтянина в том, что он воплощал в себе, во-первых, этот мировой порядок, то есть на самом деле добро. Поклонение фараону и его обожествление, и служение ему, многочисленные ритуалы, праведные действия и все-все, что с этим было связано, это было таким способом умножения добра, это было вот способом поддержания вот этой справедливости. Значит, потому что все, что могло, опять же, этому помешать, воспринималось как зло. Это если мы говорим о каких-то общих, более таких фундаментальных мировоззренческих структурах. Мы сейчас к этому вернемся. Лекции на Радио 1. Все области человеческого знания. С вами Аркадий Недель. Мы продолжаем разговор о древних цивилизациях, о таких категориях, как добро, зло, грех. Что еще важно сказать о том, что древнеегипетское общество было мобильным. Да, в отличие, например, от китайского, которое было построено на жесткой иерархии. Социальная мобильность была очень незначительна. То есть нужно было пройти огромное количество экзаменов, очень сложных, чтобы, например, простолюдину или там даже средних, да, достичь какого-то высокого уровня в обществе. В Египте, в Древнем Египте ситуация была иной. Это действительно было очень мобильное общество, которое находилось постоянно в таком состоянии самоконструирования. В чем-то напоминает, вот древнеегипетское общество, в чем-то напоминает Америку 20-30-х годов, да, 20 века, когда если ты инициативен, если у тебя есть знания, если ты работоспособен и прочее, ты можешь действительно, неважно, кем ты родился и в какой среде, ты можешь, в общем, сделать блестящую карьеру. А это очень важно, потому что на самом деле таких обществ было действительно очень немного. Египетская мечта, древняя египетская мечта, совершенно верно. Это давало, конечно, огромный импульс, да, вот такого индивидуального творчества, да, индивидуальный какой-то, вот, проявить себя. И это согласуется с тем, что, о чем мы говорили ранее, что действительно в общем и целом социальная среда была позитивной и, в общем, свободной, да, и человек мог действительно реализовать себя. На самом деле, то, что я сейчас сказал о каких-то общих принципах добра и зла, в смысле маат, вот в социальном плане, на самом деле, в Египте существовало огромное количество всяких поучений, текстов, которые объясняли человеку, как нужно себя вести, чтобы вот сделать хорошую карьеру, чтобы достичь каких-то высот социальных и одновременно быть в гармонии, да, вот с этим вот космическим вселенским принципом маат, да, это очень важно. Значит, с одной стороны, он делал карьеру, жил, он развивался, но с другой стороны, он постоянно как бы вот привносил какое-то количество добра в общую систему. И один из известных текстов – это поучение Птахотепа. Это такой вот педагогический текст, где говорится о том, как должен себя вести человек, который хочет занять подобающее место в социуме. Ну, например, такие строчки есть. «Мудрец встает рано утром для того, чтобы упрочить себя. Глупец встает рано утром для того, чтобы смутиться и лениться. Если сын следует советам отца своего, не будет провала замыслом его, и он заслужит уважения чиновников. Глупец же, который не слышит, не может ничего добиться. Он принимает знания за невежество, а доход за убытки. Все, что он делает, достойно порицания, а его ошибки находит каждый день. Значит, на самом деле, вот тоже очень важный момент, да, вот в этих вот древних текстах противопоставление мудреца и глупца. Разумеется, мудрец – носитель положительных качеств. Он тот, кто привносит добро, тот, кто правильно действует, согласно принципам МААТ. А глупец – это тот, кто даже, может быть, не хотя того, совершает неправильные, злые, дурацкие поступки, которые разрушают вот этот вот общий принцип. Поэтому задача, разумеется, человека, даже если он глуп изначально, или ошибся, или, так сказать, чувствует какую-то свою неуместность в обществе, то вот есть вот подобные нравоучения, которые должны помочь такому человеку встать на путь истины. Ну, например, да, вот я из этого же текста. «Если ты значимый человек и заседаешь в совете господина своего, наполни сердце свое добром. Если будешь хранить молчание, это лучше, чем цветы теф-теф». Ну, это как какие-то древнеегипские цветы. «Говори тогда, когда постиг суть какой-то проблемы. Тот, кто может говорить в совете, это истинный умелец, ибо сложнее речь работы всякой. Если ты доверенный, кого один великий человек посылает другому, будь надежным, когда он посылает тебя. Выполни его слова так, как он говорил. Не забывай того, что тебе было сказано. Держись истины, то есть МААТ, и не отступай от нее. В споре с вышестоящим необходимо проявить уважение. С подчиненными терпение и напор с равным. Покажи себя. Не молчи, когда он говорит плохо. Речь твоя будет славной для слушающих и будет хорошим мнение чиновников о тебе». На самом деле, звучит очень актуально, да. То есть человек должен вести себя эластично, да. То есть он умел, то есть он должен выбирать какие-то вот совершенно оптимальные способы построения своих отношений с начальником, с равным себе, с подчиненным и прочее. Это, еще раз повторю, это все, с одной стороны, для того, чтобы человек успешно сделал карьеру и занял, соответственно, подобающее место в обществе. Но с другой стороны, да, и, может быть, это еще более важно, для того, чтобы все эти люди, стремящиеся вот к такому правильному поведению, поддерживали вот этот изначальный вселенский принцип. Ну вот опять же, да, в этом же тексте говорится, что злодеяния никогда не увенчиваются успехом. Бывает, что обманщик получает богатство, но сила МААТ такова, что человек может сказать: «Это собственность моего отца, приобретенная до меня». То есть даже если имеется в виду, что даже если некий злоумышленник завладел чьим-то добром, чьим-то богатством, чьей-то собственностью, то МААТ обязательно все поставит на свои места. Да? То есть если человек следует вот этому принципу, то так или иначе к нему вернется то, что принадлежит ему. В этом никаких сомнений нет. То есть зло в любом случае будет устранено, а обидчик, злоумышленник обязательно ответит перед вот этим вот вселенским законом. Опять же, в этом же тексте «Поучение Птахотепа», я вот цитирую, потому что он очень показательный, говорится о том, каким должен быть чиновник. Вот такие слова. «Если ты тот, кого просят, кому обращаются с просьбой, то, слушая просьбу, сохраняй спокойствие. Не отталкивай просящего, прежде чем он освободится от слов, с которыми он пришел к тебе. Просящий жаждет внимания больше, чем выполнение просьбы. Не обязательно выполнять все, о чем он просит, но твое внимание усладит сердце его. Делись со своим подопечным от доходов своих, ибо приходят они к тому, кому благоволит Бог. Никто не знает о том, что может случиться, и никто не может познать завтрашний день. Если несчастье постигнет тех, кто сегодня благоденствует, то их подопечные помогут им. Жадность никогда не ведет к исполнению желаний». Опять же, да, вот это очень звучит как-то современно, на самом деле звучит вечно. То общество будет процветать, и оно будет успешным, где люди не глухи друг другу. То есть самый большой, конечно, страх древнего египтянина – это не, отнюдь не страх смерти, как сегодня, да, это не там какое-то ожидание вселенской катастрофы, а это именно то, что вот это вот изначальное добро и гармония могут быть разрушены неправильным поведением. И здесь, опять же, вот появляется еще одна тема. Это тема неизвестности завтрашнего дня, да, то есть то, что никто не знает, что будет завтра. И это очень важно, потому что здесь появляется идея того, что божественный замысел на самом деле неизвестен и никогда не будет известен человеку. И об этом подробнее мы сейчас поговорим. Лекции на Радио 1. Все области человеческого знания. С вами Аркадий Недель. Мы продолжаем разговор о древних цивилизациях, о таких категориях, как добро, зло, грех, вина. Мы говорили о том, что в Древнем Египте люди стремились к поддержанию, да, вот этого основного принципа маат, то есть вот такой вселенской гармонии, справедливости. Но при всем при том, с ходом времени, с изменением социальной структуры, идея того, что божественная воля, да, неизвестна и непостижима, эта идея все больше и больше со временем проникает в сознание людей древности. Подавляющее большинство, да, вот литературных текстов, которые писались и сочинялись, они были так или иначе об этом. Мы сегодня нужно творить добро, потому что совершенно непонятно, что будет завтра, да. Если сегодня мы творим добро и делаем меньше зла, то, соответственно, это хотя бы какая-то некая гарантия того, что боги завтра, да, решат, что то, что удерживает вот эту человеческую жизнь в том ее виде, в котором мы наблюдаем, да, что вот эта жизнь будет продолжаться. Да. То есть, на самом деле, это просьба. На самом деле, любое праведное деяние, любое сотворение добра, любое доброе дело – это обращение к богам, это некий аргумент, почему богам не надо разрушать эту жизнь, да? Почему богам нужно сохранить человеческое существование и пощадить человека, да? Не наказывать его. Вот этот принцип, мне кажется, очень важным. Если мы говорим вот уже о шумеро-аккадской традиции и, да, там, о Древнем Вавилоне, то там тоже, собственно, процессы были похожими. Неважно, да, мы можем взять какой-то текст, скажем, так называемая Вавилонская теодицея, где главной темой является вот страдание, невинное страдание, сказание о невинном страдальце. То есть это текст, где впервые, наверное, с такой эмоциональной мощью, да, ставится вопрос о том, что несмотря даже на какие-то вот добрые деяния и, в общем, да, обычного человека, все равно ему приходится сталкиваться с какой-то несправедливостью. И он не понимал, почему. Вроде бы как бы он не грешен. Да, да, тут надо сказать очень тоже такую важную вещь, что в Древней Месопотамии и не было идеи греха в том христианском смысле, в котором мы привыкли эту категорию воспринимать. И уж, конечно, не было идеи первородного греха. К греху в Древней Месопотамии, как и в Древнем Египте, человек относился, ну, как к некому деянию, которое, собственно, вот он произвел здесь и сейчас. То есть, возможно, он понимал, что он совершает грех, да, или он в том, что он виноват в том-то и том. То есть, скорее всего, конечно. И тема невинного страдальца, ну, можно сказать, нова, потому что ставится вопрос о том, ну, почему же все-таки, да, несмотря на все это, да, человек обычный должен испытывать наказания, какие-то там, не знаю, болезни, чего он не заслужил. И здесь опять же, да, вот эта идея того, что, ну вот, божественная воля, да, божественный промысел, да, и судьба здесь же, да, вот совершенно непонятны, да, вот почему боги так решили, почему боги решили наказать этого, а не другого, меня, а не его. На самом деле, вот в этом тексте, так называемой Вавилонской теодицеи, название, конечно, это современное, придумали современные шумерологи, но в ней это, в общем, отчасти еще и мощный философский текст, где вот эти вот все важные категории добра, зла, греха, вины, они начинают подниматься на какие-то иные уровни абстракции. Это не просто вот рассмотрение каких-то вот конкретных ситуаций, да, хотя там это тоже есть. Это действительно попытка философского осмысления вообще, что это такое. Поэтому, на самом деле, вот литература, что очень важно, литература вот этого периода, она рисует не конкретных персонажей, да, не психологические портреты, а некие принципы, модели. Ну вот, например, в тексте о невинном страдальце есть вот такие слова. Страдалец говорит: «Друг мой, сердце твое – поток, источник, который не иссякает, воды обширного моря, что убыли не имеют. Тебя хочу расспросить, узнай мое дело, взор обрати на мгновение, выслушай речи. Сковано тело, нужда меня мучает». Успех мой минул, прошла удача, сила ослабла, кончилась прибыль. Тоска и беда затмили мой разум. Хлеба с полей для еды не хватает. Наступят ли вновь дни счастья, знать я хочу. Вот посмотрите, с какой это все очень мощный эмоционально нагруженный текст, когда человек обращается к некому другу, который, возможно, знает чуть больше, чем он, о воле богов, и он просит хоть что-то сообщить ему. Ответ этот необходим, потому что он не понимает смысл своего существования, да, он не понимает, зачем все это нужно. И это, конечно, потрясающе, мне кажется, звучит современно, да, потому что потом, на самом деле, эта же тема мигрирует в древнееврейскую литературу, библейскую, да, и потом эта тема, конечно, станет фундаментальной для всей пост-месопотамской, древнееврейской, христианской и, в общем, до сегодняшнего дня литературе. И вот друг отвечает, да, страдальцу: «Уста мои сдержаны, рассудок твой стройный ты, как безумец. Слепому лик твой прекрасный ты уподобил. Что постоянно, неотступно желаешь, получишь. Прежняя сень по молитве вернется. Примиренная богиня возвращается по твоей просьбе. Те, кто тебя не прощали, сжалятся над тобою. Разумение справедливости ищи постоянно». И снова страдалец: «Склоняюсь, мой друг, перед тобой, мудрость твою принимаю, слово твоей речи. Внимал толкователю божественных истин, лев свирепый, что добрую плоть пожирает, жертвуй мукой принес, чтоб успокоить гнев богини. Задержал ли я приношение, Богу молился, посвящал ли я жертвы богини, но не услышала она мое слово». Вот опять же эта идея жертвенности и безответности, которая на самом деле и в страдальце порождает вот эту идею, да, осмысления вот существования как собственного, так и всеобщего. Тема невинного страдальца в месопотамской литературе на самом деле в плане это революционный текст. Впервые показано, да, сомнение человека обычного в справедливости всего вот этого вот мира, да, созданного богами. Да и в принципе в богах как таковых. То есть если они не способны помочь в такой сложной ситуации, да, в трагической ситуации, если они не слышат, если они не принимают жертв, а жертва, жертвоприношение – это такой вот уже максимальный уровень просьбы. Даже если боги не отвечают на это, к чему они? К чему все, вся эта конструкция индивидуального, всеобщего и связи вот всего и со всем, вот человека с Богом? Страдалец не понимает, у него нет ответа на этот вопрос, и так или иначе он вот становится таким, если угодно, эмоциональным, интеллектуальным революционером, потому что он ставит под сомнение все, что до этого было очевидно. Еще один пассаж из сочинения о невинном страдальце, очень красивый и очень, мне кажется, эмоционально насыщенный. Вот страдалец: «Хотел бы я знать, что Богу приятно, что хорошо человеку, преступление перед Богом, что для него отвратительно, хорошо его Богу. Кто волю богов в небесах узнает, решение богов в глубинах кто постигнет? Откуда смертным узнать пути Божьи?» Опять же, да, вот этот вопрошание, эмоциональный дискомфорт человека, который не знает, почему боги решили так, а не иначе. И вот это незнание божественного промысла, замысла, незнание истинной причины возникновения зла и страдания, вот это вот индивидуальный бунт эмоциональный, интеллектуальный против вот этого незнания божественной силы, наверное, это одна из самых интересных и одна из самых удивительных тем, не только литературных, конечно, но в первую очередь философских, интеллектуальных, которые возникают вот в месопотамский период, древней Месопотамии, и эта тема не решена до сих пор. Очень часто мы, современные люди, не говоря уже о людях библейского периода, да, которые гораздо ближе к вот этой шумеро-аккадской месопотамской традиции, о людях Средневековья. Мы сегодня тоже, как люди всех этих эпох, задаемся этим вопросом. Очень часто мы ощущаем себя невинными страдальцами. Очень часто мы в мыслях обращаемся к Богу или к индивидуальным богам, если у кого-то они есть. И точно так же не получаем ответа. И точно так же пытаемся понять, зачем мы здесь, сейчас, в чем мы виноваты и что нам делать дальше. С вами был Аркадий Недель, философ. Я занимаюсь сравнительной философией между Востоком и Западом. Спасибо. Лекции на Радио 1. Всеобласти человеческого знания.